Глава 1. Отдых у моря. 6 августа 2011 года. Ницца. Лазурный берег – лучшее место в мире. Его еще не видно ни по правому борту, ни по левому. Под нами только морская гладь да белые стрелки яхт. Но я чувствую, что он совсем рядом. Как я чувствую? Может, по запаху, как обычно, вряд ли. Пахнет комфортом, салоном бизнес-класса, макалоном и навязчивыми терпкими духами. Так может пахнуть где угодно. По цвету? Море и небо здесь чистая голубая гуашь, почти без оттенков. Как в коллажах позднего Матисса, который температуру синего цвета изучил и передал с прецизиозной точностью до 10-го знака после запятой. Тоже нет. На подлете к Крыму или к Анталье цвета точно такие, но может до 5-го знака. Или память сердца. Это, пожалуй, ближе. Хотя точнее спящий в душе со школьных лет щенячий восторг, когда на цветном экране садился прямо в море огромный Боинг с неотразимо белозубым Бельмондо. И сейчас моя душа радостно поскуливает, скребется и виляет хвостом. Интересно, могут ли в образе души присутствовать хвост и когти? А это верный признак того, что Ницца уже внизу. Конечно, если не выделываться и не разыгрывать из себя сложную натуру, то можно ориентироваться и на более очевидные, вполне прозаические признаки. Я лечу рейсом Берлин-Ницца. Самолет несколько минут назад начал снижение и начал довольно резво. Мне даже пришлось взять в руки бокал с виски, который опасно накренился во время маневра. Вдобавок приятный женский голос объявил по внутренней связи, что борт заходит на посадку в аэропорт Кот-д'Азур. Просьба не курить, пристегнуться и тому подобное. Пристегиваться я не стал, потому что и не отстегивался, не курю и не только при взлете, посадке и между ними, но даже в промежутках между полетами. Но виски свое, конечно, допил. Отличный скотч, кстати. Наши авиакомпании не подают такой. Хотя что это я несу? Люфтганза, конечно, не подает, а Аэроберлин, пожалуйста. Заплакал чей-то ребеночек, ушки болят, перепад давления. И плевать ему на запахи цвета и все остальное. Молодая мама с русым конским хвостом поет его из маленькой бутылочки с соской. Молодец, это помогает. Взрослые тоже зашевелились, стряхнули остатки сонного оцепенения, принялись жевать резинку и сосать мятные конфеты. Ой, смотрите, мы садимся прямо в море. Пальцы с хищными зелеными ногтями вцепились в мою руку. Вызывающий маникюр принадлежит соседке, волоокой упитанной блондинке. На вид она похожа на, скажем, нимфу. Кажется, ее зовут Хельга. Когда-то на моей настоящей родине так назывался недоступный, а оттого еще более вожделенный шкаф, за которым писались в очередь и пересчитывались по ночам. Это от нее исходит оскорбляющее обоняние и эстетические чувства тяжелый аромат. Как и подобает джентльмену, пытаюсь успокоить даму. Не волнуйтесь, фрейлин, вода теплая, и здесь не глубоко. Слегка откидываюсь в кресло, изучающе оглядываю ее фигуру. С такой кормой не утонешь. Пардон, конечно, а вслух галантно произношу. Вот примерно до середины бедра. Вы шутите? Она выкатывает синие глаза с поволокой, в которых застыло умиротворенное выражение жующей сено коровы. Объективности ради уточню, жующей хорошее сено. И грудь у нее тоже, как у коровы рекордистки. Тфу, что меня зациклило на этих коровах? Судя по уверенному поведению и манерам, профессиональной обольстительницы, она считает себя неотразимой. Что ж, мечтать не вредно. Хотя я думаю о другом. Почему смазливая девушка 22 лет от роду, с чрезвычайно развитой фигурой, летит одна в Ниццу, где у нее, похоже, нет ни родни, ни знакомых? Впрочем, у меня более узкий интерес. Случайно или нет, она оказалась рядом со мной. Скорее всего, случайно. Когда она вышла в туалет, я заглянул в ее паспорт и насторожился. Потому что паспорт у соседки оказался русский, и никакая она не Хельга, а Галина Золотарева из Зеленограда. Прописана на улице Свободы, 42, квартира 11. Правда, шенгенскую визу ей открыли 2 недели назад, а мой билет был забронирован еще в июне. К тому же все 4 часа полета она мирно дремала в кресле. С аппетитом ела, пила шампанское, жевала жвачку, улыбалась бритоголовому мачо, сидящему через проход, Словом, делала все, что хотела, но не пыталась вызвать меня на разговор. Не строила глазки, не прикасалась полноватым коленом к моей чувствительной, как оголенный нерв, ноге. К тому же Хельга явно не шпрехает ни по-французски, ни даже по-английски. Общались мы, естественно, на немецком, как и подобает соотечественникам. Но и на якобы родном языке она изъяснялась тяжеловато, как средняя выпускница языковой спецшколы. Вести искрометную светскую беседу Хельга Галина явно не могла. Похоже, здесь все чисто. Ни одна разведка мира не стала бы работать так грубо и подводить, в кавычках, ко мне, самонадеянную самку с сытым лицом и гипертрофированными формами. Все, кому надо, прекрасно знают мои вкусы. Стройные, образованные девушки с тонким, одухотворенным профилем, красивыми ногами, маленькой грудью, изящными кистями рук и ступнями. Разве что Борсхана могла так проколоться. Но там не было разведки и вряд ли появится. К тому же тогда подстава была бы чернокожей. Но под нами действительно море. Это так, любезно соглашаюсь я с очевидным фактом. Просто аэропорт Ниццы находится на полуострове. На маленьком искусственном полуострове. Землю мы увидим только в момент посадки. Вот оно что, в последний момент. На что-то это похоже. На ресторан. Как? В выпуклых влажных глазах плещется недоумение. Да, вы садитесь за стол, а кавалер подвигает вам стул. Представляете? Представила, кивает. Похоже, она не понимает, что это стёб. А мы не промахнемся? Не должны. Я как-то садился в Куршевеле на двухмоторной Цесне. Спохватываюсь, уточняю. Это такой маленький самолет, фрейлин. Так вот, там полоса всего 500 метров и обрывается прямо в пропасть. Это не аэропорт даже, а гранитный стол, в кавычках. И подлетаешь к нему как бы снизу. Словно опытный пилот, инструктирующий стажера, я показываю на пальцах, как нужно правильно заходить на посадку в Куршевеле. И привычно отмечаю, что в глазах Хельги появилось выражение, которое обычно появляется у всех женщин, с которыми я имею пусть даже самую краткую и самую пустую беседу. Это еще не страсть, но уже и неравнодушие. Так всегда, и я ничего не могу с этим поделать. Да я и не собираюсь ничего делать, каждый должен смиренно нести свою карму. Просто скромно констатирую факт. Вы поняли, в чем секрет? Конечно. Вы так понятно объясняете. А то. Там был стул, здесь стол. Привычные, хорошо известные образы. Чего их не понять? Все-таки педагогическое мастерство не пропьешь. Вы часто бываете в Куршевеле? Спрашивает Хельга с уже другим тоном. Голос приобрел интимную глубину и волнующие обертоны. Раз есть свой самолет, у вас там, наверное, и вилла? Испытующий взгляд из-под длинных явно искусственных ресниц. «Да», – не стал кочевряжиться я, – «что-то вроде того». Хельга задумчиво закусила губу. «В глазах уже не просто интерес, там какой-то эротик, как и экономический мясокомбинат. Берлинские нимфы немногим отличаются от московских. Она полагает, что перед ней впервые в ее жизни миллионер, не знающий, как лучше распорядиться своим состоянием. И уже приготовилась накинуть на глупого богача аркан, чтобы помочь ему потратить деньги с умом. О да, я чувствую, как меня мысленно разделывают на части, запекают на углях и прикидывают, как лучше подать на стол.